отношение к православию современного православного. Прежде чем начать рассуждение о третьей части книги Кобзаря, мы предлагаем сделать отступление и призываем вдумчивого читателя и слушателя поразмыслить над книгой насущных вопросов о православной вере. Горохова, Москва, издательская группа «Арбор», 1998 год. Вот некоторые выдержки. В Евангелии описывается, как Христос выгнал торгующих из храма, сказав, что они до молитвы сделали вертепом разбойников. Матфея 21, 12-13. Почему же торгуют в православных храмах? Страница 10. Из чтения Евангелия я вынес представление о том, что верующие во Христа люди – братья. Так они назывались и таковыми по отношению друг к другу являлись в древности. Но в реальной церковной жизни я увидел совершенно другое, даже противоположное. Слово «брат» и «сестра» в православной среде практически не было в употреблении. Вместо этого в лучшем случае говорили «отец, матушка». Почему? Страница 12. Все погрешности своего поведения эти люди списывают на дьявола, ведущего с ними непримиримую борьбу. Я не встречал в православной церкви человека по своему поведению, похожего на Христа. Почему? Страница 14. Почему зарубежная православная церковь, обличая московскую патриархию за ее сотрудничество с безбожной властью, не возревновала о духовном возрождении России и не прислала сюда своих миссионеров для духовного просвещения так горячо любимых ими издалека русских людей? Если зарубежные православные проповедники действительно враги России и православной церкви, то для чего в таком случае у них брали книги, которые затем продавали в храмах по высокой цене? Почему, в кавычках, «бедная православная церковь» находила миллиарды для строительства и украшения храмовых зданий, для реставрации монастырей, но не находила средств для духовного просвещения и спасения людей, на проповедь Евангелия и бесплатное распространение духовной литературы, хотя бы в армии, в местах лишения свободы? Страница 20. Но люди согласны вспомнить о Боге и поверить в Его существование иногда, да и то на короткое время, когда им это бывает выгодно. Например, совершается большое событие, рождение или смерть, какая-нибудь беда или нужда, и человек приходит в храм. Там за определенную плату ему оказывают необходимую услугу – крещение, отпевание, поминание и так далее. Человека это вполне устраивает. Есть учреждение для отправления религиозных потребностей – храм. Есть служащий этого учреждения, священник, который исполнит все необходимое. Так может быть и не обязательно все это – поститься, молиться, каяться в грехах и жить добродетельной жизнью. Ведь все равно же и отпоют, и помянут, и свечку поставят. А Бог все простит, если Он есть. Может быть, думают подобные посетители. И кто их переубедит? Кто объяснит, что Христос не так учил, а апостолы не так Богу служили, как их современные преемники? Страница 21. Может быть, этим людям в церкви забыли передать что-то очень важное. Крестить крестили, а научить святой вере и благочестивой жизни забыли. Произошло рождение от воды, но не от духа, мочение лбов. Иными словами, халтура, брак, подделка, подмена, кощунственный обман. Вот и полны храмы духовными мертвецами, которые сочетают религиозное посещение богослужений и принятие церковных таинств с беззаконной языческой жизнью. У меня сложилось впечатление, что, несмотря на видимое внешнее благополучие, православная церковь находится в крайне бездуховном состоянии и очень мало походит на богочеловеческий организм. Попираются все существенные правила, евангельские и церковные, крестят всех желающих без всякой подготовки за деньги в детской купели, отпевает людей, умерших без покаяния и по жизни не являющихся членами Церкви Христовой. Страница 22. Почему патриарха, римского папу и Далай-ламу величают святейший? Почему во времена земных царей были приняты обращения к титулованным особам «Ваше благородие», «Ваше высокоблагородие», «Ваше превосходительство», «Ваше высокопревосходительство», «Ваше сиятельство», «Ваше высочество», «Ваше величество», а потом вдруг стало принято называть священнослужителей «Ваше преподобие», «Ваше высокопреподобие», «Ваше преосвященство», «Ваше высокопреосвященство», «Ваше святейшество»? Разве не очевидно, что из государства в Церковь Христову перешло это дымное наследие мира? Страница 24. Почему архиереев величает как Бога, владыка святый? Почему к Богу мы обращаемся на «ты», а к патриарху положено обращаться на «вы», ваше святейшество? Кто, когда и по какому праву нарушил священное писание и отнял у епископа жену? Ибо апостол Павел пишет: «Епископ должен быть непорочен, одной жены муж». Страница 25. Почему у православных священников есть многое из того, за что Христос обличал фарисеев? Например, долгие молитвы, продолжительные лицемерные посты, длинные одежды с широкими рукавами, многочисленные человеческие предания, противоречащие духу Евангелия и многое другое. Страница 26. Почему Христос послал своих учеников в мир для проповеди, а потом святые угодники стали убегать из мира? Страница 27. Почему апостолов, несмотря на то, что они были отцами по положению, ибо рождали духовно через проповедь Евангелия детей для Бога, не называли отец Петр или отец Павел, а сейчас их преемников, которые редко рождают духовных детей для Бога, называют и отцами, и святыми, и владыками? Почему Христос изгоняет торгашей из храма, а осевшие на его седалище священники, наоборот, насаждают? Почему у католиков в вопросах веры считается непогрешимым один человек, римский епископ, а у кафоликов, то есть у православных, непогрешимость присвоена собору, то есть группе епископов, собравшихся по указу и с разрешения светской власти? Страница 28. Почему светской власти в лице царей архиереи предоставляли право поставлять угодных и низлагать неугодных им священнослужителей? Разве земных царей Христос поставил распоряжаться своей церковью? Страница 29. Почему апостол Павел пишет, что мужчина не должен молиться с покрытой головой и растить волосы, а священнослужители церкви православной молятся с покрытой головой и растят волосы? Страница 36. Если при крещении из человека изгоняется сатана, а царь Константин крестился лишь перед своей смертью и во время работы собора Первоникейского был некрещенным, то не значит ли это, что неизгнанный дьявол присутствовал в Константине и участвовал в работе собора? Почему на апостольский собор не пригласили царя Нерона? Почему не попросили у него материальной помощи? Почему не спрашивали у него совета и благословения в решении церковных вопросов? Страница 40. Почему императора Константина церковь причислила к лику святых, а язычники – к лику богов? Можно ли говорить о непогрешимости вселенских соборов и считать их решения обязательными, несмотря на то, что в деяниях соборов господствовал чуждый Христу и его церкви дух мирской власти? Если решение этих соборов противоречит решению Первого апостольского церковного собора и возлагает тяжкое и неудобно носимое иное иго на учеников Христа? Страница 42. Если следует отвергать новизну как внушение дьявола, то почему не отвергнуть так много нового и чуждого учению Христа, накопившегося в церкви в течение веков, благодаря преступной дружбе с миром? Страница 43. Митрополит Филарет Московский называет царя верховным защитником и хранителем догматов господствующей веры и блюстителем правоверия и всякого в церкви святого благочестия. В всем смысле император именуется главою церкви. Царь, не идущий против своей благодатственной совести, не погрешает. Иоанн Кронштадтский. Власть царя простирается и на дела Христовой Церкви, так, что члены этой церкви – суть вместе члены Отечества, подданные царя, и этой священной власти помазанника Божия благочестиво вверяет себя Святая Церковь, митрополит Макарий. Четыре восточных патриарха прислали свои советы в Поместный собор Московский в 1666 году. Мы считаем, что как отрицающий веру в Бога изгоняется из собрания православных, так и нарушающий верность царской власти и настроенный к ней изменнически недостоин называться христианином, ибо носящий корону, власть и диадему есть также Христос или Божий помазанник. Страница 44. Если бы в современный православный храм во время богослужения вошли апостолы, например, Петр и Павел, то смогли бы они догадаться, что в этом храме христиане совершают богослужение, и по какому признаку, если апостольское богослужение так не похоже на современное? Страница 46. Что именно имел в виду апостол Павел, когда не себя и не других апостолов, а именно церковь назвал столпом и утверждением истины? 1 Тимофея 3:15. Почему видимой церковной организации так мало заметно искреннее служение Богу в духе истины? Иоанна 4:23. Но заметно угодливое служение миру сему, возле лежащему. Всякого крестят и отпевают за определенную таксу, всякого благословят и так далее. Страница 47. Если столб и утверждение церкви есть Евангелие, как пишет Ириней Лионский, то не значит ли это, что все противное духу Евангелия должно быть отвергнуто, как чуждое и враждебное церкви Христовой? В 9-м члене символа веры говорили о том, что мы веруем во единую святую соборную апостольскую церковь. Если церковь едина, то почему одни католики, а другие кафолики? Одни православные, а другие древнеправославные? Если даже православная русская и православная зарубежная церковь не имеют между собой литургического общения, то можно ли говорить о единстве? Если даже праздник Пасхи православные христиане празднуют в разное время, ибо одни приняли новый стиль, а другие живут по-старому, то можно ли всерьез говорить о единстве церкви? Итак, в чем заключается единство церкви? Страница 51. А как же покрывающие ковчег завета херувимы, которых повелел сделать Бог? Ведь именно на этих херувимов ссылаются желающие оправдать существование предметов для религиозного поклонения у христиан. В Священном Писании сказано, когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Богом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровение между двух херувимов, и он говорил ему. Числа 7:89. Итак, Моисей говорил с Господом и поклонялся именно Господу, а не херувимам. Ведь и множество народа постилали одежды и ветви по дороге, кричали «Осанна» и клялись не ослу, но сидящему на нем Христу, ехавшему по дороге в Иерусалим. Изображения для поклонения названы в Священном Писании идолами, а поклоняющиеся им идолопоклонниками. Идолопоклонство – тяжкое преступление перед Богом, смертный грех. Есть предостережение против греха идолопоклонства в Новом Завете. Например, апостол Иоанн пишет в своем послании христианам: «Дети, храните себя от идолов». 1 Иоанна 5:21. В Откровении, бывшем тоже апостолу Иоанну, прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Это говорится о бедствиях, которые постигнут людей в последние времена за грех идолопоклонства. Апостол Павел в послании к римлянам указывает на то, что идолопоклонничество – причина распутной жизни. Римлянам 1, 21-23 стихи. Первые века христиане не имели изображений для поклонения. Исключение составляли еретики-гностики, которые имели изображения Платона, Аристотеля, Пифагора и Христа. Гностики считали, что образ Христа был сделан Пилатом, украшали его венцами и поклонялись ему как язычники. Ириней Лионский в книге «Против ереси», страница 94-я. Ириней Лионский считает, что все ереси ведут начало от Симона Волхва. Есть сведения о том, что статую Христа сделала в благодарность исцеления кровоточивая женщина, Матфея 9:20-22. Есть предание о нерукотворном образе, который, конечно же, не сохранился. Но вера в Христа утверждается не на слухах и домыслах, но на откровении Божьем. Исполнять христианин должен ясные заповеди Божьи, которые никто отменить не может. Поскольку было много обращенных ко Христу из язычников, то, по-видимому, иногда появлялись и некоторые изображения. Около 300 года был созван Эльвирский собор, запретивший делать изображения в храме. Язычники считали христиан за безбожников именно потому, что у них не было предметов для религиозного поклонения. Когда император Константин, а вместе с ними вся языческая империя, вломились в Церковь Христову, и христианство стало официальной государственной религией, тогда цари земные стали строить храмы-дворцы, богато украшать их. Резко увеличивается число праздников, чтобы удовлетворить запросы язычников, влившихся в Церковь Христову. Появляются во множестве всякие изображения и предания, оправдывающие их появление. начинается поклонение предметам, курение для них ладаном, вожжение пред ними светильников. Богослужение изменяется до неузнаваемости и становится символическим, обрядовым, театральным. Более обрядослужение, чем богослужение. Страница 54. Почему церковные писатели, например, Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, в своих трудах не упоминают о поклонении иконам, мощам, ангелам, Деве Марии? Почему раньше считалось, что не красками на дереве надо изображать лики святых, но их добродетели в своей душе, но потом стало не так? Страница 56. Нужно ли воздавать религиозное поклонение и гвоздям, которыми распинали Христа? Если Иоанн Дамаскин пишет, что поклоняется вещам, посредством которых Бог совершил наше спасение, как то горе Синай, Вифлеемским яслям и вертепу, Голгофе, дереву креста, гвоздям, губке, трости, копию, одежде, хитону, пелене, плащанице, святому гробу, камню гроба, горам Сион и Елеонской, овчей купели, саду Гефсиманскому, о святых иконах из третьего слова Дамаскина, то почему же в таком случае он опустил поклонение ослу, на котором Христос